Глава 8. Убежище. Отдохнуть Ирбису, к сожалению, не удалось. За окном на детской площадке послышался какой-то шум, крики и звон разбитого стекла. Я осторожно приоткрыл штору и выглянул во двор. Толпа мертвяков, хаотично бродившая по детской площадке с момента нашего бегства, пришла в движение, перемещаясь в одном направлении, словно их гнал какой-то невидимый погонщик. И самое неприятное, двигались они как раз к углу моего дома, упираясь в дом Палыча и растекаясь двумя потоками в разные стороны. «Что же вы так всполошились-то?» Я тщетно пытался увидеть причину такого поведения. «Так вы и подъезд мой перекроете, твари!» В конце детской площадки явно что-то происходило, но обзор закрывали разросшиеся деревья. Вдруг в центр площадки выбежало нечто человекоподобное, точнее то, что осталось от бывшего человека. Волосы почти отсутствовали, лишь в нескольких местах торчали слипшиеся в засохшей крови пучки. На руках виднелись длинные ногти, скорее похожие уже на когти. Раньше, скорее всего, это был кто-то из офисного планктона, судя по остаткам рубашки и галстука, которые еще прикрывали верхнюю часть его туловища. Нижняя часть одежды отсутствовала совсем, и это позволяло разглядеть его развитые ноги. Движения его были очень быстрыми и резкими, он ворвался в толпу мертвяков и начал когтями рвать их одного за другим, не давая уйти. С той стороны, откуда он появился, опять раздался звук разбившегося стекла и истеричный, полный ужаса и отчаяния женский крик. Крик оборвался, и через несколько секунд на площадке появилось второе действующее лицо разыгравшейся охоты. Когда-то она была девушкой, может быть, даже красивой, но теперь она мало отличалась от своего напарника, который продолжал рвать мертвяков. Только выпирающая из-под лохмотьев блузки грудь, да сохранившаяся короткая юбка отличала ее от него. «Что?» — Ирбис приподнял голову с тревогой, глядя на меня. «Хрень какая-то!» Я, не отрываясь, смотрел на происходящее. Прибежали двое резвых, почти лысые, без штанов, ножищи, как у штангистов, и рвут мертвяков. «Черт!» — Ирбис скривился. «Не успели!» «Мы на каком этаже?» «На третьем», — обернулся я к нему. «Плохо. А дом?» «Сколько этажей в доме?» 5. А что?» «Началось. Это бегуны матерые. Они очень быстрые, и убежать от них не получится. Но убить можно. Слух и нюх у них отменные, но не это страшно. Они только начало. За ними подтянутся более развитые твари и элита. Вот тогда все, не уйти». За окном опять послышался звон стекла. Я выглянул, чуть отодвинув штору. Бегунья, видимо, что-то увидев, сиганула на балкон второго этажа дома напротив и, разбив окно, пыталась прорваться в квартиру. «У меня в подвале укрытие оборудовано. Можно спрятаться, там запас воды и еды, даже свет на аккумуляторах», — предложил я. «Но идти придется через улицу. Вход в подвал не из подъезда, а с улицы, но рядом». «Фома, собирай все быстро по рюкзакам». Ирбис начал раздавать указания по военному четко. «Рина, возьмите дочку, заверните ее во что-нибудь, чтобы не видела ничего. Живчик для нее не забудьте». Он на секунду задумался, будто вспоминая что-то важное. «Скиталец», — обратился он ко мне, но я не отреагировал, наблюдая за улицей. «Скиталец, мать твою!» «Извини», — я повернулся к нему, — «не привык еще». «Собирай оружие, автоматы отдай Рине и Фоме. Сам возьми кошмар, он с глушаком. Я свой возьму. Дай живчик и помоги встать». Я подал ему флягу. «Мы тебя вынесем, спал с Фомой». «Нет, в два рейса не получится. Нужно за один раз уходить. Подожди». Я помог ему сесть, и он начал осматриваться. «Клюв мой не видели?» «Какой клюв?» — удивился я. «Нож большой, что-то среднее между мачете и киркой». «Нет, все, что было на тебе, все здесь», — я показал на его вещи. «Наверное, у управы потерял». Рина, всплеснув руками, побежала на кухню. «Мясо!» — бросила она, пробегая от спальни. «Выключить нужно». «К окну не подходи», — предупредил я и начал лихорадочно вспоминать, что еще нужно собрать. Что-то я упустил. В конце концов, схватил дорожный баул и покидал в него пару пледов и теплые вещи с курткой. Все, что у меня было. Через 10 минут мы осторожно продвигались по лестнице к выходу. Ирбис, превозмогая боль и слабость, шел, пошатываясь сам. Рина забрала малый рюкзак, пуговку, завернутую в покрывало, и Ксюху. Как эта девочка все тащила, не представляю. Фома нес мой рюкзак и баул, закинув АКМ на плечо. Я нес рюкзак Ирбиса, сумку, куда покидали кое-какую еду, и держал под прицелом кошмара двери. Автомат был тяжелый, но хорошо сбалансирован. Подойдя к входной двери, я жестом показал остановиться и прислушался. Шум и звуки кровавого пиршества раздавались с противоположной стороны дома, где и была детская площадка. Стараясь не шуметь, я аккуратно приоткрыл дверь и в образовавшуюся щель осмотрел двор. Поток испуганных мертвяков двигался в сторону ворот. Путь во двор им почти полностью перекрывал полицейский УАЗ, на котором мы приехали, и машины бывших уже владельцев. Остальную часть двора, где в 3 метрах от входа в подъезд и был спуск в подвал, осмотреть не удавалось. Я прикрыл дверь и обернулся. «Пал, Фома, блин, все не привыкну. Держи фонарь и ключ». Я подал ему налобный фонарь «Феникс» и ключ от подвала. «Ты первый, за тобой Рина, Ирбис, а я замыкаю и прикрою вас, если что». Фома кивнул и надел фонарь. «Дверь в подвал слева под козырьком. Как заходите, сразу направо, первый проход. Поворачиваете налево и до упора. Там опять направо по коридору до конца». Я посмотрел на Фому и Ирбиса. «В коридоре головы берегите. Там много труп всяких. Рина, возьми тоже фонарь». «Готовы?» Все молча кивнули. Только Ирбис стоял с бледным, синеющим лицом и ничего не говорил. «Ирбис, ты как? Может, все-таки останешься, а я всех хотя бы в подвал проведу, и мы вернемся за тобой?» «Не гони. Нужно сразу идти. Я справлюсь». Голос его был тихим и сиплым. «Ладно», — помедлил я немного. «Я с тобой. Помогу, если что». Прикрыв дверь и еще раз оглядевшись, я просочился на улицу. Двор был почти пуст. Пара зараженных пыталась прорваться через густые кусты, но они нас не видели. Бегунов видно не было. «Давай!» — сдавленно крикнул, распахивая дверь. Фома рванул к двери подвала и через секунду, открыв ее, кивнул. Следом в подвал проскочила Рина с пуговкой. Ирбиса я подхватил под руку и потащил. Мы были почти у цели, когда я услышал грохот рушащегося кирпича и дикий рев, наподобие того, что слышал у здания ФСБ. Ирбис собрался в комок и из последних сил ввалился в подвал. Уже закрывая дверь, я мельком увидел то, что издавало этот рев. Огромное горелоподобное чудище, абсолютно без волос, длинными руками, с огромными когтями и наростами на предплечьях. Оно выскочило из-за дальнего угла дома в облаке пыли и затормозило, срывая лапами верхний слой земли. Я замер на мгновение, но сильная рука Ирбиса швырнула меня вглубь подвала, и дверь захлопнулась. Ирбис стоял, скорчившись, как от боли желудка, и тяжело дышал. «Веди», — прохрипел он, протягивая ко мне руку. Я подхватил его под руку и потащил по коридорам к своему убежищу. Впереди, строго следуя моим указаниям, мелькали фонари Фомы и Рины. Здесь, в душной, влажной и затхлой темноте подвала, уличные звуки были приглушены. Лишь иногда были слышны мощные гулкие удары, и все здание содрогалось, как при бомбежке. Ирбис совсем потерял силы, и я практически тащил его на себе. Вот и последний поворот, за которым уже скрылись Фома с Риной и Пуговкой. Вот и убежище. Я повернул за угол и прохрипел: «Фома, помоги!» Тот, скинув всю свою ношу, кинулся и подхватил тело Ирбиса, которого я тянул из последних сил. Я открыл металлическую дверь подвальной ячейки, принадлежащей хозяину моей квартиры, и, глядя на вопросительный взгляд Фомы, сказал: «Заносим. Сейчас все будет. Рина, заходите». Ячейка располагалась в самом конце секции подвала для нашего этажа. Две стены являлись, по сути, фундаментом здания, а две другие — просто перегородки в пол кирпича, в одной из которых и была входная дверь. Но это не являлось моим укрытием. Это была лишь маскировка. Само укрытие я обнаружил давно и случайно, примерно через год, как снял квартиру. Обустраиваясь в квартире, мне понадобилось убрать некоторые вещи хозяев, но они не хотели их забирать и попросили все складировать в этой ячейке. Там-то, когда я складывал все на закрепленные по стенам полки, одна из них оторвалась вместе с несколькими кирпичами, что открыло щель в темное помещение. Поначалу я думал, что это секция соседнего подвала, но, разобрав еще немного кирпичную кладку, обнаружил абсолютно пустое помещение довольно внушительных размеров. Лишь в тот момент я увидел, что кирпичом явно был заложен дверной проем в монолитной стене. Все стены представляли собой монолит толщиной не менее 60 сантиметров. Размеры этой загадки были примерно 12 метров в длину и 4 в ширину. Что это и для чего было сделано, я так и не понял. По понятным причинам никому не сообщил о находке и забаррикадировал вход, переставив старый шкаф. Еще больше я удивился, когда, начав более тщательно изучать помещение, я обнаружил в дальнем углу, под слоем пыли, люк в полу, который вел в точно такое же помещение ниже. На время я оставил находку, но 4 года назад, увлекшись темой выживания, я решил использовать его как склад НЗ для обеспечения себя любимого на случай БП. Тогда-то вместо открытого проема за шкафом появилась металлическая дверь. Ну а пару лет назад, когда усилиями наших правителей в воздухе запахло ядерным закатом, я конкретно взялся за его переоборудование. И вот теперь, отодвинув тот самый старый шкаф, я открыл дверь и, включив дежурный светильник, втащил Ирбиса и жестом пригласил Рину и Фому. «Фома, закрой дверь и помоги перенести Ирбиса». Я указал на другую дверь и пояснил: «Это тамбур с обраткой. Дальше типа гардероба и душа, а потом чистая жилая зона. Потом все покажу». Я открыл самодельную гермодверь, и мы пронесли Ирбиса в жилое помещение. Рина с Пуговкой шли за нами. Перенеся все наши вещи и оружие, я обессиленно упал в одно из старых кресел, которое спустил сюда из квартиры. Ирбиса положили на такой же старый, как и кресло, диван, купленный мной по случаю. Немного придя в себя, я первым делом попытался привести в чувство Ирбиса. Он был без сознания, пульс был слабый, но стабильный. Долго думал, не вколоть ли ему последний спек, но решил повременить. Немного помучившись, удалось влить в него немного живчика. «Это вы все сделали?» — спросила Рина с удивлением, рассматривая убежище. «Да, но не доделал, не успел. Работы тут еще море. Потом все покажу. И вот еще, Рина, давай на «ты» перейдем, согласна?» «Неудобно как-то», — смутилась девушка. «Но если вы хотите, то я не против». «Ок. Так, разбираем скарб и располагаемся. Рина, там за перегородкой есть еще диван раскладной. Вы, наверное, обустраиваетесь там с Пуговкой. А мы уж тут, в мужском коллективе». «Так, смотрите», — начал я знакомить друзей с обстановкой. «Убежище строил как противоядерное укрытие. Поэтому там, где входили, грязная зона. Но сейчас можно использовать для чего-нибудь. За этой зоной идет душевая и гардероб. Кстати, потом можно будет, наверное, душ принять, если энергии хватит. Электричество автономное от аккумуляторов. Заряжаются от солнечных панелей на крыше. И хотел еще от генератора. Здесь жилая зона. Небольшая кухня, диван с креслами, стол. За перегородкой подобие спальни, а в углу, вон там, люк на нижний уровень. Там есть вода, питьевая и техническая. Там же небольшой запас продуктов. Консервы, крупы, соль, сахар, сухари. Сладости типа батончиков и печенья и сублиматы. Там же немного дальше аккумуляторная. А вот генераторную не успел сделать. И еще. Очень важно. Там же в генераторной есть в стене люк с герметичной, надеюсь, крышкой. За ним паттерна. Пешком по ней не пройти, но по собачьи можно. Это кабельный канал, который ведет к железной дороге на пустырь в заброшенную подстанцию. Если прижмет, туда можно уйти и незамеченными выйти на поверхность. Вроде все рассказал. Я осмотрел ошарашенных, можно сказать, уже друзей. «Ну ты, Олег... Ой, извини, скиталец даешь!» Фома стоял, раскрыв рот от удивления. «Да все сделано до меня, я просто навел порядок и собрал НЗ». В этот момент тихо застонал Ирбис, и мы все подошли к нему. «Ирбис?» — тихо позвал я. «Что можно сделать?» Он приоткрыл глаз и тихо прошептал. «Ставь спек. Мне нужно время рассказать». Я вытащил последний шприц и ввел иглу в вену. Результат последовал почти сразу. Даже при тусклом свете дежурного освещения я увидел, как розовеет кожа лица Ирбиса. Дыхание стало более ровным и глубоким, и он, открыв глаза, попросил. «Живчик». Сделав несколько глотков, он посмотрел на окружающую обстановку и спросил. «Это и есть твое убежище?» Я кивнул. «Хорошо», — одобрительно кивнул он. «В рюкзаке карта была. Принеси». Я достал карту и присел к нему на диван. Карта представляла собой сложенный в четверо лист плотной бумаги по размерам, близкой к формату А2. Она была заклеена полосами прозрачного скотча, видимо, для того, чтобы защитить от влаги и других воздействий. Ирбис развернул карту, оказавшуюся самодельной, и ткнул пальцем в точку, вокруг которой был нарисован прямоугольник, а внутри какие-то условные знаки. «Это ваш кластер. Он грузится раз в полгода. Вот здесь, на востоке, ваша гора с пятью вершинами». «Бештау», — перебил я его. «Но она вроде как на западе». «Нет, это улей, не забывай. Кластеры тусуются так, как нужно улью или тому, кто этим управляет. Поэтому там сейчас восток. По солнцу не заметил, что ли?» Я отрицательно покачал головой. «Так вот, запомните, там на востоке находится наш стаб, горный. Он хоть и в пекле, но на краю, почти на границе и очень хорошо защищен. Через него можно выйти в обитаемые земли. Там много больших и богатых стабов, где можно пристроиться и жить, если не останетесь в горном. Но там есть другая напасть. Это муры и внешники. К нам они не суются, не любят они пекло. Муры — это твари похуже зараженных. Они люди, но не люди. В основном уголовники и наркоманы. Они сотрудничают с внешниками, ловят иммунных и сдают на органы. Также живут в стабах и часто держат фермы иммунных, где разделывают их. Внешники — это люди, но не зараженные. В общем, если видите кого в масках и противогазах, то это они. Вам лучше всего выбираться в горный. Идти только пешком, от укрытия к укрытию. Не шумите, не стреляйте. Если прижали, старайтесь стрелять из кошмаров. Мелких тварей лучше убивать по-тихому. И проверяйте споровые мешки, если завалили кого». Он прикрыл глаза, но через секунду продолжил. «Вот здесь, видишь, у границы каждого кластера стоят две цифры. Это период перезагрузки и количество дней после последней. «А как узнать, с какого времени отсчет?» Я оторвался от карты. «Вот, в углу видишь цифру?» — указал Ирбис. «Это и есть точка отсчета. В нашем стабе обозначение такое, в других не знаю. В любом случае запомните важное правило. На отдых или ночевку останавливаетесь в безлюдных заброшенных местах и организуете дежурство. Если кластер неизвестен или сомневаетесь во времени перезагрузки, останавливайтесь на краю кластера и следите за кисляком. Он начинает собираться в низинах. Если увидели, то значит до перезагрузки осталось часа два или три. Если не успеть уйти, попадете под откат. А это верная смерть, или в лучшем случае сойдешь с ума. Рядом с вами с юга грузится кластер с военными складами и фермой. Он отстает на несколько часов. Поэтому твари не торопятся сюда возвращаться, ждут, пока загрузятся оба. Мы этим пользовались, приходили сначала сюда, к зданию ФСБ, а потом шли к воякам. К приходу тварей уже успевали уйти, но не сегодня». Ирбис замолчал. «В общем так, твари будут тут отъедаться еще дня три или четыре, потом разбредутся. Матерые, скорее всего, сейчас на ферме, а здесь мелочь, типа бегунов и свита. Как стихнет, все разведаете и уходите». «А здесь что?» Я указал на карте обозначения, которые показались мне знакомыми. Очертания строения, река. «Там грузится Новосибирск почти полностью». «Как Новосибирск?» — встрепенулся я. «Я же там родился». «Не кипятись. Это может быть другой Новосибирск, из другого мира. Да и он в глубине пекла, а там вообще жесть. Есть легенда, что там поблизости несколько скреберов гнездовье устроили». «Тьфу-тьфу-тьфу», — сплюнул он. «Не принято о них вне стаба говорить». «А это что за зверь?» «Это тварь. Ну как бы вам сказать? Если увидите, не дай бог, что-то огромное, непонятное, не похожее ни на что, это точно он. Но, скорее всего, это будет последнее, что вы увидите. Только скребер может дать белую жемчужину». Ирбис покосился на меня. «И чем сильнее он, тем больше жемчуга. Так что не советую туда ходить. За Новосибирском грузится Барнаул и Кемерово. Правда, Кемерово обрезано чернотой. Дальше мы не ходили». Ирбис снова замолчал и закрыл глаза, но через минуту тихо позвал меня. «Как в горны придете, найди начальника по безопасности, Кобу. Расскажи ему все, он поможет». «Коба? Так вроде Сталина звали, в кругу своих». Ирбис усмехнулся и скривился от боли, но сказал: «Увидишь, обалдеешь. Читайте брошюрку, там все написано». Он вновь закрыл глаза, тяжело дыша. Мы с Фомой сидели, молча переваривая информацию и глядя на карту. «Куда идти? Как идти? Да еще с ребенком. Как выбраться?» Карта хоть и подробно прорисована, но не в масштабе. «Как расстояние определить?» Наше раздумье прервал голосок Пуговки. «Мама, а где Кыся?» Сердце мое остановилось.